И только когда она вслед за шлемом активировала связь с диспетчером, недоумение рассеялось вовсе. В разных военных учебниках эти панели называют то солнечными батареями, то радиаторами. Не то, чтобы ошибочно. Они могут выполнять обе эти роли. Если у вас закончилось тибана в баках, вы можете повернуть истребитель боком к солнцу, часок подзарядить накопители, а потом поползти к базовому кораблю и не сгореть от перегрева. Конечно, о прежних маневрах на 1000 стандартных сил тяжести мечтать не приходится, но тепло от ускорения в пару-тройку г они успешно в космос сбросит. Но лучше с этим не морочиться, а просто позвать на помощь. И уже через 5 минут рядом с вами материализуется буксир, спасательный катер или даже любимый и родной корабль-носитель, даже если он уже успел прыгнуть в другую систему. Потому что в первую очередь эти громоздкие неуклюжие панели были антеннами. Да не простыми, а антеннами гиперсвязи, рабочими органами подпространственного трансивера АИ-35. Они позволяли СИДам общаться с базой без задержек светового барьера, сквозь любые препятствия, и при этом оставаться практически неуязвимыми для помех, электромагнитных помех, во всяком случае. Мощный гипершторм мог их заблокировать, но если вы не в глубоком ядре, то вероятность нарваться на такой шторм близка к нулю. Кроме того, для них можно сгенерировать искусственные помехи при помощи гипердвигателя или гиперрадара. Но на ракетах, летящих сейчас к визитеру, ни первого, ни второго и в помине не было. Хотите сказать, на торпеде вообще нет гиперсвязи и она управляется по обычному радио? Недоверчиво уточнила Ардин. Это бы выглядело, мягко говоря, странно, если бы на 6-метровый истребитель такой коммуникатор влез, а на противопланетную торпеду, у которой только диаметр метров 100, не влез. Связь там, конечно, есть, подтвердил Траун, и Ардин остро захотелось сломать ему шею. Через силу она ощутила явное удовлетворение часа. Ты оказалась не такой дубиной, как я боялся, но она оптимизирована, чтобы ее не смогли взломать, а не под то, чтобы взламывать других. Я мог бы включить коммуникатор на передачу белого шума, но, во-первых, это сработает только когда истребители окажутся значительно ближе к торпеде, чем к своему базовому кораблю, а во-вторых, даст им прекрасную возможность наводиться на торпеду с большой дистанции, не приближаясь для штурмовки, по показаниям гиперрадара. Я не собираюсь предоставлять им такой удобный маячок. Ах да, штурмовка. Корабли в эту эпоху должны были сближаться на дистанцию визуальной видимости, чтобы вступить в бой, как для бластерной перестрелки, из-за малой скорости полета сгустков квазиплазмы, так и для пуска торпед, из-за крайне развитых систем РЭП. Значит, истребители Таркина должны будут подойти почти вплотную к торпеде, чтобы обстрелять ее, и в этот момент адмирал включит белый шум, который отрежет их от базового корабля. Правда, это их не остановит, но сделает значительно более тупыми. Вряд ли Таркин рискнул ставить на эти штуки продвинутые дроидные мозги. Опасно давать боевым машинам слишком много самостоятельности. Орудий на торпеде нет, так что отстреливаться она не может. Полагается в этом на истребители сопровождения, которых сейчас тоже нет. У нее есть только пассивная оборона, РЭП, толстая броня и щиты. И, конечно, постоянное маневрирование. Возврат торпед, неожиданно скомандовал ЧИС. Их оборону мы не прорвем, так что не будем тратить дорогой боеприпас. Выполняю, отозвался оператор. ПКТ тоже отзывать? Нет, их у нас много, можно частью пожертвовать. Пусть Таркин покажет, на что способен. Отметки противопланетных торпед легли на обратный курс. Ардин уже ничего не понимала. Сблизившись с ближайшей противокорабельной, истребители дали первые залпы. К удивлению Лин, она увидела вспышки активированных динамических щитов. Разве порог пассивного щита на ПКТ так низок, что лазерные пушки истребителей могут его пробить? Удивилась Лин. Лазерные пушки не могут, покачал головой ЧИС. Но на этих машинах стоят не лазерные пушки, а турболазеры. Видите толстый ствол справа? Темный джедай присвистнула. И часто у вас турболазеры на истребители ставят? Мне казалось, это такие здоровенные башни размером с целое здание. Первый раз такое вижу, покачал головой Траун. Весьма значительный прогресс в миниатюризации. Но это не повод терять торпеды. Щит представляет собой по сути отдельную мини-вселенную, зону пространства, в которой изменены физические законы или некоторые константы. Как именно изменены? Ну, в простейшем щите банально немного поднимается нулевой уровень энергии. Если считать энергию обычного вакуума уровнем моря, то щит – это плато, которая над ней поднимается. Энергия всех частиц и взаимодействий внутри щита тоже поднимается на ту же величину. Но вот на границе двух миров наблюдаются весьма интересные эффекты. Физические законы стремятся минимизировать поверхность контакта, поэтому возникает нечто вроде поверхностного натяжения, которое заставляет поверхность щита сворачиваться в шар. На поверхности этого шара возникают сразу два потенциальных порога. Во-первых, нужна энергия на деформацию границы поля, на придание ей формы, отличной от идеального шара, формы прохода для этой частицы. Во-вторых, для того, чтобы частица могла существовать на плато, внутри Вселенной с повышенным нулевым уровнем. Любая частица, обладающая энергией ниже суммы этих двух порогов, отскакивает от щита, квант поля отражается. Эффект аналогичен абсолютно упругому столкновению. Частица, обладающая энергией выше этой суммы, теряет часть скорости, квант претерпевает красное смещение. Если же частица движется изнутри щита, то энергию на деформацию границы ей все равно нужно иметь, а вот разность потенциалов, наоборот, придаст ей дополнительную энергию. Один порог теперь работает за нее, а второй – против, так что при должной балансировке уровней энергии сумма воздействий будет нулевой, исходящие частицы попросту ничего не заметят, пройдут сквозь щит, как будто его нет. Недостатков у такого щита плато тоже полно. Во-первых, при умножении требуемой высоты плато на объем, который нам предлагается защитить, всех корабельных энергетиков и реактористов дружно хватает инфаркт. Во-вторых, сколь-нибудь защищенный объект внутри него будет абсолютно слеп, так как энергия фотонов, передающих изображение, как правило, значительно ниже потенциального барьера. По той же причине он не сможет слышать звуки и принимать радиоволны. Можно, конечно, установить потенциальный барьер в районе 2-3 электронвольт. Технически ничего не мешает, но от кого и от чего такой щит в принципе будет защищать? Ну и в-третьих, такая мелочь, что от нулевых колебаний вакуума зависит тонкая структура материи. Внутри самых слабых щитов сварятся белки, внутри слабых поползут химические свойства элементов, а под сильными материя вообще превратится в кварковую кашу. С учетом всего этого сплошные щиты встречаются преимущественно в лабораториях и почти не применяются на практике. Чтобы получить настоящий дефлекторный щит, мы берем два генератора изменения пространства и вкладываем их поля друг в друга, как матрешки. Первый, с радиусом воздействия на пару сантиметров больше, повышает нулевой уровень энергии. Второй, на пару сантиметров меньше, наоборот, понижает его до прежнего, принятого, так сказать, в большом космосе. В итоге внутри щита образуются абсолютно те же условия, что и снаружи, и только в тонкой прослойке разности между радиусами, в полой сфере с толщиной оболочки в считанные сантиметры, или даже микроны, если угодно, нулевая энергия по-прежнему очень высока. Не плато, а кратер с тонкими стенками. Отдельным частицам в принципе разницы нет, высота потенциального барьера осталась той же. Какая разница альпинисту, что по ту сторону горы, спуск или плоскогорье? Сложность восхождения от этого ни на йоту не меняется. Зато для нас, макрообъектов, разница очень и очень существенна. Для начала перечислим выгоды. Во-первых, упали затраты на создание щита. Порядков так на 8-9, если у нас толщина в микроны, а размер – в километры. Во-вторых, мы теперь спокойно можем открывать в щите бойницы, как для стрельбы сквозь них, так и для того, чтобы подглядеть, в кого, собственно, стреляем. В-третьих, подглядеть сквозь щит стало можно и без открытия бойниц, волны, длина которых больше толщины щита, через него частенько туннелируют. У плато такой радости нет, там слишком велика ширина запрещенной зоны, а толщину щита мы можем изменить одним поворотом регулятора, расширяя и уменьшая внутренний пузырь. Хотим, пускаем к себе только совсем безобидные радиоволны, а хотим, и для видимого света его прозрачным сделаем, но злобному рентгену к нам в любом случае хода нет. Правда, еще более злобная гамма может щит пронзить насквозь, но это уже совсем другой разговор. Не обошлось и без минусов, конечно же. Если очень энергичная частица все-таки пронзила такой щит, то скатываясь с обратной стороны потенциального склона, она вернет себе всю ту энергию, которую потратила на подъем. Ну, почти всю. Энергия, потраченная на двойной прорыв пленки поверхностного натяжения на обеих сторонах щита, потеряна необратимо. Как только дыра в щите схлопнется и он восстановит минимальную поверхность, эта потеря будет высвобождена в виде вторичного излучения. Но частица-нарушительница к тому времени будет уже далеко, и ей от этого ни холодно, ни жарко. Чем выше нулевая энергия внутри щита, точнее, ее разность с нулевой энергией вакуума вокруг, тем выше и поверхностное натяжение. Казалось бы, нам ведь именно этого и надо. Накачивай щит, пока топлива хватит, установи потенциальный барьер в пару сотен гигаэлектронвольт, огради его почти столь же прочными пленками границ, и наслаждайся полной неуязвимостью. Фигас 2, господа хорошие, не надо быть слишком жадными. Расход энергии на создание щита пропорционален четвертой степени высоты потенциального барьера. Даже звездные разрушители, аннигилирующие гиперматерию тоннами, не могут себе позволить забираться слишком высоко на эту гору. Поэтому у большинства существующих моделей высота, как правило, не превышает сотен электронвольт для гражданских судов и тысяч, для военных. Это так называемый статический щит, иначе пассивный, тот, с которым вы летаете по космосу, который включаете при сходе со стапелей и выключаете только на стоянке, и то не всегда, стоянки тоже разные бывают. Чтобы уберечь корабль от типичных космических неприятностей, типа микрометеоритов или солнечных вспышек, его вполне достаточно. Прохождение сквозь радиационный пояс планеты с таким щитом уже может доставить вам проблем, вернее, могло бы, если бы вы летели в космос на тонкостенной жестянке, а не на нормальном звездолете, закованном в полметра дюрастели. Но вот когда у вас под самым бортом взрывают атомную бомбу, ваш статический щит внезапно оказывается тонким, как бумажный листок. Броня, конечно, все виды ионизирующей радиации исправно поглощает, сколько бы там ни было электронвольт, но сама она при этом как-то слишком неприятно греется, столкновение тут ближе к абсолютно неупругому. А можно потенциальный барьер повыше, но не везде, а в одном месте? Спросили военные. Можно, бодро ответили ученые и протянули руки, манипуляторы, клешни, щупальца, за новыми грантами. Можно, столь же бодро ответил щит, когда ученые переадресовали этот вопрос ему, и протянул трубопроводы и энергокабели за дополнительным топливом. Так появилась вторая разновидность щита, так называемый динамический, иначе активный. Они выстреливаются как плоские волны из эмиттеров на поверхности корабля, пробегают до поверхности статического щита и поглощаются им. На несколько секунд или даже доли секунды потенциальный барьер подскакивает в сотни раз, до мегаэлектронвольт. Даже турболазер не может пробить такое временное укрепление. Проблема в том, что энергию оно, в отличие от статического щита, жрало как не в себя. Метровая заплатка потребляет на свое создание столько же энергии, сколько целый корабль. Да, часть затраченной энергии возвращается обратно через поле статического щита, но только часть. Потому что за время пробега эта волна успевает поизлучать в окружающее пространство. Чем быстрее пробег, тем меньше потери, но тем точнее надо угадать с моментом генерации щита. Есть два способа поразить цель, прикрытую таким щитом. Самый очевидный – ударить частицами с энергией около гигаэлектронвольта, плюс-минус порядок. Изначально для этой цели использовались компактные ускорители частиц, ну как компактные, на канонерку влезали. Вот только, пробил ты щит, а дальше что? Полная энергия пучка ничтожна, броню он разве что на пару градусов разогреет. Потом появились протонные торпеды, ускоритель частиц, доставленный ионным двигателем прямо к вашему порогу. Тут уже была как высокая энергия отдельных протонов, так и высокое количество ионных. В прожигании щитов протонным торпедам до сих пор нет равных. Развитием протонной торпеды стали дисрапторы, ручное оружие на Нергоне 14 и его аналогах, выстреливавшие мощный заряд релятивистских протонов. Щитов такие пушки вообще не замечали, но даже в вакууме из-за расходимости протонов дальнобойность у них была низкая, а уж в атмосфере вообще никакая. Но большинство оружейников исходило из принципа «умный в гору не пойдет», «умный гору обойдет». Зачем пытаться пробить потенциальный барьер в пиковом значении? Вполне достаточно, чтобы энергии частиц хватало на статический щит. Подержите цель под горячим душем, и через час враги, рыдая, прибегут сдаваться в плен, потому что постоянная перезарядка динамического щита сожрет у них все топливо. Главное, чтобы до этого не прибежали сдаваться вы сами, ваши орудия ведь тоже топливо жрут. Проблема в том, что 1 кев, это около 10 миллионов градусов. Да, квазиплазма излучает избыток энергии в гиперпространство, так что самого стрелка не поджарит, но тем не менее, она излучает. Пропорционально все той же четвертой степени, разработчики щитов злорадно хихикают, физики пожимают плечами, это распространенная зависимость в квантовой механике от температуры. То есть остывать такой сгусток будет не быстро, а очень быстро. Если поверхность сгустка принять за 1 квадратный метр, то при нагреве до 10 кФ он будет излучать что-то порядка 10-24 Вт. А много ли это? Да как вам сказать, всего лишь порядка питатоны тротилового эквивалента в секунду. Естественно, никакой питатоны в нем нет и близко, так что остынет он за считанные микросекунды. И на дистанции, отличной от приставить пистолет к затылку, основная часть энергии пойдет на бессмысленный нагрев гиперпространства. А для стрельбы в упор у нас уже есть дисрапторы. Они даже более эффективны. Увеличить скорость перегретого сгустка, чтобы он не успел остыть, где-то в глубоком космосе, пожалуйста, сколько угодно. Внутри гравитационного колодца, Ситхас-2, сопротивление среды не позволит, потому что квазиплазма – это гиперматерия, и ее скорость тоже измеряется в МГСЧ. Проблему решили первые турболазеры, от латинского «турбо», «вихрь», «вращение». За счет силы Лоренца частицы направляются по кольцевой траектории, перпендикулярной вектору движения сгустка. Их взаимная скорость при этом невелика, количество столкновений минимально, за счет гипергеометрии, близко к нулю, так как у них больше пространства на движение, чем в трехмерности, а значит и излучение будет только синхротронным, значительно слабее теплового. А магнитное поле также работает в качестве щита от встречных заряженных ГР-частиц, отклоняя их так, что они либо огибают кольцо, либо проходят сквозь его центр, но не врезаются в поток и не рассинхронизируют его. Турболазерный импульс состоит из пары сотен таких тороидальных вихрей, нанизанных на общую ось, с противоположными направлениями вращения, но направленными в одну сторону током и магнитным моментом. Протоны вращаются по часовой стрелке, электроны – против. Когда передние кольца сталкиваются со щитом, идущие следом налетают на них, как вагоны при резкой остановке поезда, и движущиеся в противоположных направлениях частицы сталкиваются. Получается коллайдер в миниатюре, который порождает ливень вторичных частиц, и вот эти частицы как раз пронзают щит. Если же импульс подходит к щиту не строго перпендикулярно поверхности, а под углом, то каждое кольцо врезается в него отдельно, как циркулярная пила, и пробивает уже энергией первичных частиц. Таким образом, турболазер от лазера или бластера отличается не столько мощностью, хотя обычно да, но тяжелая бластерная пушка вполне может сравниться с легким турболазером, сколько температурой выстрела. Следующим шагом стал тяжелый турболазер. Опять же, он обычно мощнее своего младшего родственника, но принципиальная разница не в этом. Тяжелый турболазер обладает собственным реактором гиперматерии. Легкие и средние модели получают энергию по кабелям. Таким образом, необходимую температуру заряда можно получить либо за счет зарядки от главного корабельного реактора, либо за счет аннигиляции части тибоныжи. Во втором случае можно получить хоть скорострельность пулемета, но тибонна у вас очень быстро закончится, так как расход газа на выстрел возрастает, теоретически, процентов на 15%, на практике, на порядок, поскольку КПД перехода от аннигиляции к закрутке частиц в вихрь далеко не стопроцентный. В первом же, значительная экономия боеприпаса, но заряжать каждый выстрел приходится больше минуты, поскольку проводимость кабелей ограничена. Естественно, общий расход гиперматерии при этом не меняется, ЕМЦ-2 на кривой козе не объедешь. Но та гиперматерия, что горит в реакторе, намного дешевле, чем тибонна, поскольку она не добывается из природных источников, а синтезируется прямо на борту корабля. Кстати, на перезарядку щита идет именно она, тибонну на это дело жечь будут только в крайнем случае. Но насколько там хватит бластерного газа? Ведь турболазер должен жрать его в огромных количествах. По моим расчетам, выстрелов на 20, плюс-минус 5, подтвердил ЧИС. Но даже одного выстрела хватит, чтобы задействовать активный щит. А у противокорабельной торпеды не так много топлива, конкретно у этой модели на 50 локальных экранов. Играть с частотой генерации щита она тоже не может, мозгов не хватает. Так что два истребителя такого типа вполне могут ее сбить. А если отключить динамический щит, положившись только на статический, продолжала допытываться Лин, тогда они начнут стрелять сквозь него, сплошной очередью, в одно место, вполне хватит, чтобы прожечь броню и достать до реактора. Но Траун тоже был не без сюрпризов. Когда на первой торпеде запас топлива подошел к концу, он активировал детонацию. Взрыв уничтожил все три уродца, что выполняли штурмовку. Пилоты не погибли, за отсутствием таковых, но математика была вполне банальна. Утро у нас 112 противокорабельных торпед, и это только на аккламаторах 2, без учета единичек. У Таркина 120 истребителей. При размене 3 к 1 он легко достигнет поврежденного звездолета. Но в этот момент Лин почувствовала новую, незнакомую угрозу. Ее жизнь резко оказалась в опасности, причем самое мерзкое, она понятия не имела, чем это вызвано. Она не чувствовала вектора атаки, не ощущала агрессивных намерений от кого бы то ни было. Отметки в тылу, гиперпереход, дистанция 400 кликов, быстро при начал был оператор сенсорного комплекса, но не успел закончить рапорт. Мощные взрывы сотрясли химеру от кормы до носа. На несколько секунд погас свет, затем включились резервные генераторы. Лин молчала. Ситуация была не та, чтобы донимать капитана корабля вопросами. «Что это, хатк его задави», было, она успеет расспросить позже. Она просто собралась в комок, готовая действовать, бежать или атаковать, как только обозначится видимый противник. «Повреждения?» – спокойно спросил Траун. Причем у джедая возникло впечатление, что вопрос он задает лишь для порядка. Потеряны кормовые дефлекторы, орудия, сенсоры, основные двигатели. Разгерметизация в сотне с лишним отсеков. Сильное радиационное заражение. Реактор поврежден, но работает. Насколько поврежден, техники сейчас выясняют. Перебиты многие кабели энергоснабжения, в частности, ведущие к нашей рубке. Человеческие потери, по предварительным оценкам, 8000 раненых, 5000 убитых. Гипердвигатель, сам генератор исправен, как и компенсаторы, но перебит кабель, связывающий с навигационным компьютером. Сейчас пытаемся починить. Активируйте ремонтный протокол 1681. Связь исправна, да световая, да. Связь на гиперволнах отсутствует, не хватает мощности. Гиперрадар сдох по той же причине. Ардин криво усмехнулась. У сил определенно есть ирония. Они сейчас почти в том же положении, в какое поставили недавно визитера, разве что им вогнали взад, а не спереди. Война кораблей инвалидов. Чувство опасности пока молчало, но оно и раньше молчало, пока не стало слишком поздно. Так что джедай не спешил расслабляться. Сейчас главное, что решит Траун. Если он прикажет пойти в суицидальную атаку, надо оглушить его и пробиваться вместе с телом к личному шаттлу. Но адмирал был совершенно спокоен, и, похоже, считал, что жертвовать своей жизнью пока рано, но и бежать не собирался. Что же он задумал? «Всем аккламаторам и кораблям Сируук взять нас на буксир», — приказал он наконец. «Поднять истребители. Госпожа Лин, не хотите полетать немного? Я слышал, из джедаев получаются отличные пилоты». Гостья из прошлого задумалась. С одной стороны, все инстинкты требовали, чтобы она как раз это и сделала. Находясь на борту поврежденной химеры, она чувствовала себя мишенью. В сражениях громадных дредноутов от силы мало толку, тут рулит тактика, а тактика – вещь объективная. Другое дело, когда маленькая машина подчиняется малейшему движению твоей руки. Даже лучший пилот галактики вряд ли долго продержится против джедая в догфайте. Расширенное восприятие, плюс ускоренная реакция, плюс предвидение действий противника – страшная комбинация. В принципе, существовал способ воздействовать и на дредноуты тоже. Боевая медитация, техника, позволяющая спаять экипаж в единое целое и действовать им, как собственной рукой. По сути, крейсер превращался в один громадный истребитель. Но Ардин Лин боевой медитацией не владела. Ее изобрели значительно позднее, и хотя в арсенал Сидиуса этот прием входил, передать его своей руке он не посчитал нужным. Но если Лин сядет на истребитель, она утратит контроль над Трауном. Не воспользуется ли адмирал этим моментом, чтобы сбежать от нее? Гипердвигатель исправен, и корабль находится вне гиперграницы, это они сами сказали. Конечно, перебит кабель, но кто знает, сколько времени уйдет у мятежников на его ремонт и что такое вообще ремонтный протокол 1681. Может, Трауну достаточно одну кнопку нажать, чтобы все снова заработало. Она просканировала намерение часа. Вроде бы желание сбежать или избавиться от присмотра Лин у него не наблюдалось. Но чтение намерений, все же не чтение мыслей. Адмирал уже несколько раз вводил ее в заблуждение своим абсолютным спокойствием и идеальным самоконтролем. Он умел полностью положиться на волю обстоятельств, действуя лишь под влиянием логики, без малейших личных побуждений. Да, в тот момент у меня было намерение сделать вот это. Потом обстоятельства изменились, и мне понадобилось сделать кое-что другое. Или наоборот, раскладывал в уме такой широкий веер возможностей, что Ардин просто терялась в них. Эх, будь у этого часа хоть чуть больше мидихлориан, какой великий джедай из него мог бы получиться. Ладно, выдохнула она сквозь зубы. Я стартую. У судьбы определенно есть ирония. Лучше всего Ардин Лин, как и большинство рук императора, владела истребителями серии Сит, потому что именно на них проходила летную практику. И в ангаре Химер Утрау на этих самых Сидов было предостаточно. Казалось бы, бери любой на здоровье. Но прилететь на базу мятежников на имперском истребителе она не могла, это бы вызвало слишком большие подозрения. Пришлось искать себе машину, подходящую для независимого наемника. Ну а потом, не бросать же ее, после того, как несколько недель возилась, подгоняя истребитель под свои индивидуальные вкусы. Да и у каждого Сида здесь был свой пилот, который вряд ли пожелал бы уступить даме место. В итоге Лин положилась на волю сил, и та не подвела. В каком-то музее Ардин откопала истребитель типа Аурик. Не такой древний, как она сама, он, тем не менее, давным-давно вышел из употребления, ему было почти 4000 лет. По ее требованию имперские инженеры восстановили и усовершенствовали машину. Два осколка прошлого пришлись друг другу по нраву. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нет Стар Варс и Магис FF4 Аурик Фикхтер Йотпг. По большинству характеристик Аурик не уступал современным истребителям, обладая маневренностью Сида, огневой мощью и щитами ART-170, а его скорость и вовсе заставила бы всех современных конструкторов сожрать свои дотаподы без соли, 115 МГЛТ крейсерская и 160 на форсаже. Причем время форсажа было ограничено только повышенным расходом топлива, но не исчерпанием ресурса двигателя. Правда, даже конструкторы прошлого не смогли получить такое чудо совсем бесплатно, и ценой стала броня. Ее фактически просто не было, даже Сиды, которые считались хрупкими, и то были крепче. Отключи или пробей щиты, и это чудо можно будет сбить хоть из старинного пулевика, ну крупнокалиберного пулевика. Но все равно, для бластерного огня это был просто бумажный самолетик. Но для джедая это, право, не недостаток, нужно быть полной дурой, чтобы, имея аппарат с такой маневренностью и быстротой, позволить кому-то в себя попасть. Вторым недостатком был совершенно крошечный багажный отсек, но Линна не собиралась таскать с собой много вещей. Правда, есть причина, почему слово «щит» у ряда пилотов считается ругательным. Почему разработчики Сидов променяли генераторы щита на немного дополнительной скорости? Динамических щитов на истребителях нет, в принципе, отсутствуют. Слишком сложная система точечной генерации. У них есть только статический, у тех, у кого есть. Правда, по высоте потенциального барьера он не уступает щитам больших звездолетов. С другой стороны, турболазеров на истребителях тоже нет. Ну, то есть не было, пока их не придумал туда поставить Таркин. Спрашивается, и чем им пробивать друг другу хотя бы пассивный щит? У них есть бластерные и лазерные пушки, первые несколько мощнее, вторые несколько дальнобойнее, но по температуре те и другие не дотягивают даже до 1 кф и близко. А дело в том, что помимо коротковолновой, порога энергии, у щита есть и длинноволновая граница. Если длина волны входящего излучения больше, чем толщина щита, то оно начинает сквозь щит туннелировать. Ну то есть делать вид, что оно как бы случайно тут оказалось. Нанометром туда, нанометром сюда, квантовая неопределенность, все такое. В быту это удобно, поскольку позволяет кораблю не остаться слепым. Кладем длинноволновую границу где-то в районе видимого света и осматриваемся сквозь щит, как сквозь стекло. Но когда вы под обстрелом, электромагнитные излучения любого диапазона могут доставить вам проблем. Крупные корабли решают эту проблему, устанавливая второй щит, длинноволновый, он же используется и для целей РЭП. У него высота порога поменьше, а толщина, наоборот, побольше. Можно не только видимый свет, но даже радиоволны заблокировать. Благо, энергозатраты на такой щит ничтожны, по сравнению с коротковолновым. Четвертая степень же, а вот истребитель себе такого позволить не может. Во-первых, два щита – это четыре потенциальных барьера, то есть четыре генератора. Впихнуть их на истребитель – само по себе та еще морока, но это ладно, это можно сделать. Летать он будет хреново, но будет, тем более, что халявная РЭП отчасти компенсирует потерю скорости и маневренности. Но как вы по сторонам собираетесь смотреть? Это громоздкий звездный разрушитель может открыть в щите несколько дырочек, высунуть через них перископы, и получить по ним более-менее четкую картинку окружения. Пилот же полагается в первую очередь на собственные глаза, ну, если он не форс-юзер. Так было, так есть и так будет. Никакие перископы кругового обзора не заменят. Поэтому если на истребителе и ставят щит, то только основной, коротковолновый, для ультрафиолета и выше. А разработчики оружия для истребителей и против истребителей это прекрасно знают. И проектируют пушки таким образом, чтобы сгусток квазиплазмы при ударе о щит выделял как можно больше излучения именно в оптическом и инфракрасном диапазонах. Опять же, разрушителю на это чихать с высокого дерева. У него броня толщиной в несколько метров. Белая броня, кстати, с великолепными отражающими свойствами. Попробуй, просвети его вспышкой видимого света, особенно если вспышка не направленная и в паре сотен метров от корпуса, а не вплотную к нему. Правда, есть способы делать такие выплески направленными и даже когерентными. Именно наличие когерентного сброса излучения у сгустка и отличает лазер от бластера. Но это все равно паллиатив. А вот тоненькому корпусу истребителя и оптики вполне хватает, чтобы задымиться. Тем более, что у него даже бластерные вспышки происходят всего в метре от корпуса, и рассеяться на большую площадь не успевают. Поэтому крепкий щит Аурика в сочетании с его тонкой броней казался современным конструктором не лучшим решением. Он же под этим щитом все равно от пары попаданий развалится. Если уж собираешься не дать врагу попадать в себя вообще, лучше генератор щита выбросить и за счет этой массы еще больше скорость увеличить, говорили они, или топливо еще немного долить, чтобы форсаж можно было держать подольше. Но Ардин имела свое мнение на этот счет. «Сделайте мне основной щит с толщиной в 1 микрон, а не в 450 нанометров, как обычно», сказала она техникам. «Это же возможно без критического утяжеления истребителя?» «Возможно», ответили они, «там всего лишь слегка подкрутить настройки нужно. Но вы же ничего вокруг не увидите». Лин ничего не сказала, просто посмотрела на них очень выразительным взглядом. Техники вспомнили, с кем они говорят, и отправились регулировать щит. С тех пор ее личный аурик в полете напоминал зеркальный шарик с двумя маленькими дырочками, бойницами для лазерных пушек. Не то, чтобы это сделало его совсем неуязвимым. Инфракрасное излучение никто не отменял, но при температуре квазиплазмы в единице и десятки тысяч градусов максимум излучения приходился как раз на оптику и на ультрафиолет. К тому же инфракрасное излучение проще отразить покрытием, которое массу корабля почти не увеличивает, чем поглощать броней. Рой истребителей вырвался из ангаров Химеры, и как раз вовремя. Пространство позади разрушителя снова разорвалось, выпуская десяток машин. Беспилотные, как и предыдущая, турболазерная модель, они немедленно начали ускоряться к Химере. Скорость у них была очень солидная, лишь немного медленнее, чем у Аурика на форсаже. Ни один обычный истребитель этой эпохи их бы не догнал. HTTPS Вигнит Тевики Анацакия Нет Star Wars Имагис 00 BTM 4 XYJPG. Лин не задавалась вопросом, что они собой представляют и какой вред могут нанести. Она целиком положилась на ощущение силы. Если эти штуки прорвутся к разрушителю, он погибнет. До столкновения около 10 секунд. По секунде на каждый истребитель. Система наведения Аурика не могла одновременно захватить две разных цели. Тем более, на таком расстоянии. Но Лин давно демонтировал автоприцел, он все равно не мог работать при ее щите. А немного экономии массы не лишнее. Но ее рука дроида лежала на пульте, и посылала тысячи управляющих импульсов в секунду. Каждая из тяжелых лазерных пушек развернулась на свой угол, целясь, казалось бы, в пустоту, и выпустила по 5 импульсов. Не в истребители Таркина, в то место, где эти истребители будут, когда импульс туда долетит. Имперские машины не несли щита, но обладали довольно крепкой броней. Они бы выдержали 1-2 попадания легкого скорострельного лазера. Но, во-первых, пушки Аурика были весьма тяжелыми, как для истребителя. Во-вторых, Лин била не просто по контуру. Она точно знала, в какое место нужно целиться. В участок корпуса, где находился взрыватель. Да, взрыватель. Эти машины представляли собой не что иное, как управляемые протонные торпеды с гипердвигателями. Вместо вооружения и систем жизнеобеспечения они были доверху набиты взрывчаткой. Горячая реакторная гиперматерия в заднем отсеке и нергон-14 в переднем. Прямое попадание не уничтожало истребитель, но лишало его возможности произвести четко рассчитанный процесс подрыва. Когда оператор на корабле Тарки надавал соответствующую команду, или носовые сенсоры определяли, что цель находится в радиусе поражения, боеголовка просто испарялась, вместо того, чтобы превратиться в направленный пучок релятивистских протонов. Тем не менее, 7 из 10 сит-бомб, 2 просто развалились на куски от ее попаданий, еще один взорвался раньше времени, успешно врезались в корму Химеры, точнее, в ее кормовой щит, и взорвались. Какой к хаттам щит, если его раньше разнесли? Дело в том, что если оператор щита орет, мы потеряли кормовые, носовые, бортовые дефлекторы. Это совсем не значит, что корабль остался с этой стороны совсем голым. Пассивный щит сбить невозможно, он сферой создается генератором в глубине корабля. Если вас раздолбали до генератора пассивного щита, вы в любом случае уже покойник. А вот проекторы активного щита, которые размещают на обшивке, потерять вполне реально, как и генераторы бойниц для собственных орудий. Основная часть излучения от взрывов приходилась в диапазон от нескольких сотен до пары тысяч кэф. Этого было недостаточно для преодоления барьера пассивного щита Химеры. Но помимо максимума излучения существуют еще хвосты нормального распределения, высокоэнергетические и низкоэнергетические частицы и кванты, отклонившиеся от среднего значения. Этими-то хвостами разрушители приложило. Поскольку сила взрыва каждой сит-бомбы составляла около 2 гигатонн, даже длинноволновые и коротковолновые остаток оказались весьма солидными. Вспыхнули новые пожары, люди в кормовых отсеках получили новую дозу радиации, электромагнитный импульс пожег кучу электроники. И тем не менее, флагман Трауна все еще был боеспособен. Если бы не реакция и не предвидение Арден Лин, от него бы сейчас остался лишь пылающий остов. «Вы атаковать вообще собираетесь?» С легким ехидством поинтересовалась Лин, занимая позицию в районе кормы Химеры. Пока они отвлеклись на летающие и прыгающие, что важнее, бомбы, визитер успел проскочить построение мятежников и теперь стремительно удалялся. «Пока нет», — все так же невозмутимо отозвался Чиз. «Сейчас ход за Таркином. Он не может отступить, потому что тогда я начну бомбардировку Ириаду. Ему придется атаковать, а в обороне мы сейчас эффективнее». «Пока что ему это удавалось лучше, чем вам», — хмыкнула джедай. «Конечно, линейный крейсер, лишенный активных щитов и большей части вооружения, будет уязвим для сконцентрированного турболазерного огня Катаны. Но Таркин только что продемонстрировал, что может бить и не подставляясь под их залпы, у него остались достаточно длинные руки. Эти торпеды-истребители у него скоро закончатся», — пояснил Траун. «Они базируются не в ракетных шахтах, которых у визитера нет. Они занимают место в ангарах, отнимая его у обычных истребителей. Вряд ли их больше трети от общей численности авиакрыла. А вы знаете, сколько у него всего машин?» «Знаю. 120. Откуда он знает?» Лин уже не захотела выяснять. То ли разведка, то ли какие-то заметные лишь ему особенности конструкции. Но даже так, это еще 2 волны по 10 бомб или 1. По 20. Вы уверены, что стоит предоставить ему такую возможность? Я доверяю великой силе, то есть вам. Кроме того, потянуть время нам выгодно. Очень скоро подойдет рой, после этого у нас хватит ресурсов, чтобы атаковать и защищаться одновременно. Спасибо за доверие, адмирал, но с учетом дистанции их выхода и скорости подлета, 20 бомб одновременно мне не сбить. Чисто технически. 10 мой предел гарантированного поражения. Если повезет, возможно 14. Это я вижу. Арден, я сказал, что доверяю силе, но не сказал, что полагаюсь на нее целиком и полностью. Во время первых 2 атак я проанализировал характеристики вражеских машин, и сейчас кое-что предпринимаю для защиты от следующей атаки. Если вы собьете 10, этого будет вполне достаточно. 2-й десяток я возьму на себя. Если же решите, что эта битва вас не касается, как раньше, что ж, вы в своем праве. Я постараюсь решить проблему самостоятельно. Но тогда вам не стоит возвращаться на Химеру, летите по своим делам. Подтекст. Если ты откажешься меня защищать, я натравлю на тебя все восстание, и хотя оно не представляет для тебя опасности, тебе станет сложно наблюдать за мной. Он был хорош, этот Чиз, способный изящно торговаться, находясь под прицелом. Внимание, визитер возвращается. Прозвучало в эфире. Фиксируем открытие бойниц в его щитах. Он готовится вести огонь. Чем? Арден была совершенно ошарашена. Он что, кормой вперед идет, на тормозных двигателях? На бортах, на носу и на днище у него оружия просто не должно быть. Она потянулась к кораблю силой и поразилась еще больше. Все орудия суперразрушителя были вполне исправны. При этом обшивка была закопчена, истерзана микровзрывами, но расположенных на этой обшивке пушек все это как будто вообще не коснулось. «Траун, прыгайте, он боеспособен», — заорал Лин. На ее аурике гиперсвязи не было, но радиосигнал принимался Сидом, который летел рядом, и уже с него транслировался на Химеру. «Вижу», — в голосе Чисса впервые послышалось что-то похожее на беспокойство. «Если не удастся его остановить, уходим». Более 1000 турболазеров неустрашимых одновременно дали залп. Даже если бы щиты визитера были полностью исправны, подобный залп мог заставить его потерять значительную часть запасов топлива. Но ведь активных щитов у него по всей логике уже не должно быть, только пассивные. Видимо, именно этот Раун и пытался проверить. Если неубиваемый Гранд Мофф и щиты каким-то образом сберег, сражаться с ним не имеет смысла, только бежать. Щитов у него не было, или может быть, он пытался сделать вид, что их нет. Но в последний момент визитер резко прибавил скорость, одновременно проворачиваясь по крену на 90 градусов. Сделать бочку на суперразрушителе, такого Орден и представить себе не могла. Нет, технически такое вполне возможно, мощность маневровых двигателей позволяет. Особенно на дистанции в 200 километров, которую турболазерные болты преодолевают далеко не мгновенно. Но как необходимо точно настроить работу компенсаторов, чтобы экипаж и внутреннее оборудование не превратились в фарш при такой попытке изображать пулю. Обычно для такого уклонения звездолет просто поворачивается к врагу бортом заранее, а когда по нему выстрелит, дает тягу главными двигателями. Уклоняться одновременно идя в атаку, такое считалось доступным только истребителям. Большинство импульсов прошло мимо, только процентов 10 оставили глубокие шрамы в броне линейного крейсера, но похоже, ничего важного не зацепили. Вращение обеспечивало не только уклонение, даже те импульсы, что попадали в цель, размазывались по обшивке, пропахивая ее длинными, но не глубокими бороздами, вместо того, чтобы прожечь в одном месте на всю глубину. А потом визитер дал ответный залп, не прекращая при этом вращаться вокруг оси. То есть каждый канонир на нем мгновенно делал поправку на скорость вращения, успевал захватить цель и дать по ней залп, пока она проносилась по экранам с угловой скоростью в пару радиан в секунду. Нормальные люди такого не могут. Джедаи, да, сама Орден только что проделала нечто подобное, но не может же на каждой пушке стоять по джедаю. Боевая медитация, но она бы ощутила характерную ауру ментального слияния тысяч людей даже отсюда. Она была настолько заинтригована, что даже забыла на несколько секунд о своей первостепенной задаче – защите Трауна. Если Таркин использует силу, она должна об этом знать. Сидиус определенно дорого заплатит за такую информацию, больше чем за какого-то адмирала, живого или мертвого. Орден потянулась к имперскому флагману, нащупывая тех, кто наводил пушки. Нет, сила тут была ни при чем, и полной автоматизации тоже не было. Хотя при желании, каждое из орудий можно было активировать с центрального пульта вообще без участия канониров. Но в норме выстрел все же должен был подтвердить живой стрелок. Разумная предосторожность, учитывая, что мощность турболазерных орудий измеряется в мегатоннах, и даже один их выстрел может унести миллионы жизней. Но по сути, тут стрелку оставалось только подтвердить. Каждое орудие на визитере было оборудовано настолько совершенной системой наведения и слежения, что все виденные Орден до сих пор компьютерные системы казались каменным веком в сравнении с ней. Она учитывала время подлета сгустка, беря соответствующие упреждения, мгновенно вносила поправки на собственные маневры супердредноута, даже выбирала место на поверхности цели, где не было в данный момент активного щита. Канонир даже знал, какие цели выбрали его товарищи на других орудиях, чтобы не получился оверкилл по одному врагу и ноль выстрелов по другому. И что самое невероятное, все эти огневые решения мгновенно выводились на основе данных, поступающих по гиперсвязи с истребителей. Собственных-то сенсоров на визитере уже не было, они все-таки выгорели, хотя как он умудрился при этом сохранить орудие, все еще непонятно. Какой гений мог создать подобную предельно интегрированную СУ, а ничего подобного она в этом веке не видела. Первыми дали залп ионные пушки визитера. Эти двоюродные братья турболазеров выстреливали сильно заряженные сгустки квазиплазмы, которые, ударяясь о щит цели, срабатывают как электромагнитные бомбы, создавая мощные импульсы радиоволн. Энергия этих квантов невелика, поэтому они легко отражаются длинноволновым щитом. Проблема в том, что когда такая волна омывает весь корабль, нужно успеть своевременно закрыть все бойницы, иначе она легко пройдет в любое отверстие. А их закрытие, процесс с ним мгновенный, заранее же закрыть, еще перед боем, значит ослепить себя. Дырки в длинноволновом щите не для красоты, они там нужны, чтобы радар и радиосвязь могли работать. Траун, однако, оказался предусмотрительнее, он закрыл бойницы сразу после удара сит-бомб. Все нужные ему тактические данные он получал с других кораблей флота по гиперсвязи, так что ионные заряды бессильно растеклись голубоватым пламенем по его щитам. Но откатившись от щита, электромагнитный импульс вызвал короткое замыкание турболазерных вихрей. Детонация зарядов произошла не прямо на щите, а в паре сотен метров перед ним. На корабль обрушился уже ливень вторичных частиц и гамма-квантов. В проекции на поверхность пассивного щита, этот гигатонный ливень представлял собой пятно почти 300 метров в диаметре. Не бронебойный снаряд, а град шрапнели. И да, как и в танковом бою, броне было несколько легче это выдерживать, но зато заблокировать такой удар активным щитом оказалось совершенно нереально. Генерация барьера на десятки тысяч квадратных метров сожрала бы все топливо с запасом. Пробития как такового не было, но запригородное действие оказалось солидным. Из-за фактической слепоты химеры Траун не успел включить соответствующие компенсаторные поля, и половина слоев брони просто испарилась, а вторая половина оказалась этим испарением вмята глубоко внутрь корпуса, словно под ударом гигантского кулака. Разрушитель пылал. Обстрел произошел снизу, со стороны днища корабля. Потери в огневой мощи оказались невелики, но с ангаром можно попрощаться. Нарушена целостность оболочки реактора, идет утечка гиперматерии. Но в верхней части, в рубке, это все почти не чувствовалось, и о ранениях своего любимого крейсера адмирал знал только по паническим рапортам офицеров. С другой стороны, и эвакуироваться он теперь не мог. Все челноки превратились в груду расплавленного металла. В лучшем случае. Хорошо еще, что истребители успели стартовать раньше. «Траун, вы можете прыгнуть?» «Нет», — спокойно ответил Чиз. «Мотиваторы гипердвигателя тоже повреждены. При попытке уйти в гиперпрыжок химера превратится в кашу. Тогда что вы собираетесь делать, этот пожар вам уже не погасить? Он слишком обширен. А если рванет реактор?» Ардин впервые пожалела, что ее истребитель так мал. Обладая его кабина вместительностью хотя бы СИДа, можно было бы пробить транспористель рубки, ворваться внутрь, сунуть синего гада в кабину и улететь. Да, тем самым обрекая на смерть от разгерметизации всех остальных офицеров, но они и так погибнут в ближайшие минуты. Команда эвакуируется на спасательных капсулах. Я с остальными офицерами рубки выброшусь в скафандрах. Лин перевела дыхание. Траун предусмотрел даже такой исход. В эту эпоху большинство военных астронавтов вообще не помнит о существовании такого устройства, как скафандр, не говоря уж о том, чтобы держать их прямо в рубке. Но Траун помнил. «Поняла вас. Я обеспечу прикрытие, чтобы вас не схватили имперцы. Будет очень любезно с вашей стороны». Таркин 4. Дав полную тягу, Уилхуф снова разорвал дистанцию. Несмотря на то, что химера получила повреждения, несовместимые с дальнейшим функционированием, у мятежников все еще оставалось более 200 кораблей, а уклоняться от их огня долгое время было невозможно. Маневр с бочкой сработал только один раз, и то в основном благодаря неожиданности. «Как скоро мы сможем восстановить эмиттеры щита?» — обратился он к одному из операторов. «Еще 4 минуты, сэр, 4 минуты, 10 минут с момента, когда противопланетные торпеды взорвались перед носом суперразрушителя. Обычному дредноуту таких размеров понадобилось бы не меньше месяца ремонта в доке, чтобы полностью восстановить боеспособность». Таркин только сейчас осознал, насколько хорош Аккорд в планировании и проектировании. Вернее, не сам Аккорд, его памяти сейчас была в наличии, ничего особенного, обычный трусливый коротышка с палпатиновскими амбициями, а его Шард. Какая пропасть лежала между ним и любым нормальным инженером? Он назвал это электростатической защитой. Конструкция этой защитной системы была, если можно так выразиться, извращенно проста. В характерном стиле Аккорда, до базовой идеи додуматься может любой восьмиклассник, изучавший в школе закон Кулона. А вот чтобы реализовать ее на практике, нужно обладать ну очень специфическим складом ума ну, или Шардом. Вот у нас есть броня, а на броне – башня. Броня, она для того и предназначена, чтобы принимать на себя вражеский обстрел. И ее, конечно, терять жалко, но не так жалко, как остальную часть корабля. Башни же, наоборот, ловить попадания крайне нежелательно, потому что в ней находится нечто ценное, будь то проектор щита, сенсорный массив или турболазерное орудие. Убрать башню под броню нельзя, точнее, теоретически можно, особенно на корабле разработки Аккорда, но не имеет смысла, вне боя ей ничего не угрожает, а если спрятать во время боя, то она перестанет исполнять свои функции. Но можно вежливо намекнуть, в какую часть корабля противнику лучше стрелять. Не самому противнику намекнуть, естественно. Эта жестокосердная сволочь только посмеется над нами. А вот поражающий фактор, хоть и работает на врага, гораздо более снисходительный намеки понимает, если сделать их в правильной форме. Для организации правильного намека мы ставим вокруг башни 4 столба электрода, а пятый возводим на верхушке самой башни. Когда на нас налетают злые кусачие протоны, мы даем на саму башню положительный заряд, а на электроды вокруг нее – отрицательный. Протоны, будучи частицами положительными и весьма наивными, радостно летят в предложенном направлении, как мухи на мед. В итоге вокруг башни – пылающий ад, кратер глубиной в несколько метров. Но сама башня – целехонька. А может и кратер не такой уж глубокий. Потому что если оборону проектировал кто-то вроде Аккорда, то он под электродами еще и специальный крепостной вал нарастил, кольцо из абляционной брони, а под этим кольцом, еще и собственный противоударный компенсатор. Без него продукты испарения кольца ударит в основную броню как хороший такой молот, с массой в несколько сотен тысяч тонн и скоростью в несколько десятков километров в секунду. Не пробьют, так проломит. А компенсатор аккуратно распределяет их толчок по всей массе корабля. Впрочем, это все касается ситуации, когда протонная торпеда взрывается сверху, и поток частиц идет перпендикулярно обшивке. Здесь же случай другой, обстрел частицами идет спереди, почти параллельно ей, и значительная часть протонного ветра основной брони вообще не коснулась, прошла параллельно. Электроды оттянули ее вверх, на себя, а корпус, на который был подан положительный заряд, наоборот, от себя отталкивал. Наконец, сама башня была прикрыта собственным локальным щитом, статическим у турболазеров, динамическим у эмиттеров, он был бесполезен против релятивистских протонов, как и наружный щит, зато прекрасно отражал куда более холодные продукты испарения. Оставалось только заменить сгоревшие от электрического шторма цепи, и поскольку такая замена конструкции визитера была предусмотрена, все это заняло не так много времени. К сожалению, огромный излучающий диск ионной мегапушки прикрыть подобным образом было невозможно. Его теперь получится отремонтировать только в заводских условиях. Вокруг погибающей химеры кипела схватка. Имперцы стремились уничтожить как можно больше бегущих с нее членов экипажа, потому что любой из них мог оказаться трауном. Повстанцы, в свою очередь, пытались эвакуировать своих с минимальными потерями. У Таркина было больше истребителей, но у трауна преимущество в РЭП, точнее, в ГВКБ, гиперволновой коммуникационной борьбе. Половина крейсеров Катаны перевела свои гипердвигатели в режим генерации помех. Из-за этого они не смогли бы быстро прыгнуть при появлении неожиданной угрозы, но зато дистанционно управляемые СИДы были вынуждены переключиться на радиосвязь и не могли приблизиться к источнику враждебного сигнала. Траун мигом перехватил бы контроль над ними. Вернее, даже в принципе могли бы, если бы переключились в режим автоуправления, но истребители повстанцев, возглавляемые старинным Ауриком под управлением неизвестного аса, легко бы разделались с неуклюжими дроидами. А через несколько минут из гравитационного колодца поднялись пирамидки. После этого у москитного флота Таркина вообще не осталось ни единого шанса. Таркин приказал сосредоточить огонь главного калибра на рубке Химеры. Неустрашимые встали между визитером и гибнущим флагманом, прикрывая рубку своими корпусами и щитами. Губернатор вздохнул и заставил себя смириться с неизбежным. Траун ускользнул, и бой с ним надо начинать практически с самого начала. У повстанцев на один изр меньше, но у имперцев значительно снижена боеспособность единственного корабля. Он повел визитера по широкой дуге вокруг Катаны, сосредоточив огонь ионных орудий на ближайшем неустрашимом. В ответ на него обрушились турболазерные залпы со всего флота, с 200 кораблей. Сгустки, запущенные из устаревших орудий Катаны, летели намного медленнее, и теоретически от них было гораздо проще уклониться, особенно такому быстрому и маневренному кораблю, как визитер. На практике же опять выяснилось, что количество имеет значение. У Трауна было достаточно орудий, чтобы стрелять не только по самому линейному крейсеру, но и впереди него, позади, с боков, по всем местам, где он теоретически мог оказаться. Это преимущество Катаны в упреждении за счет распределения огня оказалось таким значительным, что нивелировало преимущество Изов в практической дальнобойности. Визитеру приходилось держаться слишком далеко от своих целей, чтобы успевать выходить из-под их общего огневого вала. Так далеко, что даже медлительные неустрашимые успевали в свою очередь уклоняться от его залпов. Вроде бы паритет, да, вот только Траун в любой момент мог разделить свой флот на две части. Одна продолжит отгонять огнем визитера, а другая в это время сможет почти беспрепятственно бомбить Ириаду. Ну почему этой проклятой силы Аккорда нет в голове именно тогда, когда она нужнее всего, когда от способности выдумать что-нибудь нетривиальное зависит жизни самых дорогих ему людей великая сила? Разве он так много просит? Ему нужно выиграть всего-то 5 минут. 5 минут, пока не восстановятся щиты и не будет выполнен один его приказ внутри гравитационного колодца планеты. Но Трауну хватит и 10 секунд. Он бы не задумываясь пожертвовал оставшимися сид-бомбами. Даже не для того, чтобы нанести мятежникам урон, а просто, чтобы выиграть эти самые проклятые 5 минут. Но что толку, если истребителей камикадзе меньше, чем тяжелых кораблей у Трауна? Он даже пожалел, что так презрительно отнесся к разработке Лиры Блиссекс. Это летучая батарея с тысячами турболазеров и почти неисчерпаемыми запасами Тибанны сейчас бы ох как пригодилась для флота Катана, она бы стала предельно неудобным противником. Впрочем, если бы здесь был достроенный Т-1, у Таркина вообще никаких проблем бы не было. И тут, как в дурацком голобоевике, в последний момент его осенило. На 8 минут, все трансиверы, в режим излучения белого шума, передал он на планету. В эти игры можно играть вдвоем, Мит Траун Руэда. Разумеется, 100 гипердвигателей тяжелых крейсеров заглушают передатчик на маленьком истребителе, словно комариный писк. Но они в свою очередь заведомо не сравнятся с планетарными гиперволновыми станциями. Сигнал последних распространяется на световые годы, что для него каких-то 30 мегаметров. Система «Господин Раб», которая превращала Катану в единый ударный кулак едва ли не с роевым мышлением, распалась в считанные секунды. Разумеется, у этой системы был дополнительный режим связи на радиоволнах, как и у СИДов. Однако источник гиперволн на расстояниях меньше 50 тысяч мегасвит практически не пилингуется, все рядом, все под боком, слишком много эха, как будто кто-то говорит прямо вам в ухо. А вот на источник радиосигнала направление определяется легко, и специалисты Таркина за полминуты вычислят флагман среди однотипных кораблей по возросшей интенсивности передач, а там разнести его в клочья, уже дело техники. Да, можно заставить все корабли гонять паразитный трафик, чтобы все антенны передавали одинаковый сигнал, но вставить один значимый бит в каждые 200, чтобы реальные команды были неотличимы от шума, это мгновенно и на коленке не делается. Соответствующее программное обеспечение нужно было закладывать в систему управления заранее, и хотя Траун вполне мог предусмотреть такую необходимость, у него было не так много времени, чтобы подогнать систему, созданную не им, подо все возможные ситуации. И помогло, движения неустрашимых стали неуклюжими, они стали чаще промахиваться, а выходя из-под обстрела, порой мешали друг другу. Естественно, Траун что-то придумает, как с этим справиться, но пока он будет придумывать, Таркин получит необходимый выигрыш во времени, а заодно, может быть, сумеет уничтожить дальним обстрелом парочку неустрашимых. Может ли Чисс приказать бомбить планету, чтобы уничтожить источник помех? В принципе может, но это маловероятно. Дело в том, что системы гиперволновой связи расположены не на поверхности, а на множестве орбитальных и репульсорных станций вокруг планеты. Эти станции ничего не потеряли от уничтожения планетарного щита, их бы потребовалось штурмовать отдельно. А Траун уже продемонстрировал, что он имеет хорошее представление, где что на Ириаду расположено. Траун, видимо, думал так же. Спустя 3 минуты после включения помехопостановщиков, его корабли начали один за другим уходить в гипер. После этого у меня не осталось сомнений, с Палпатином пора кончать. Он не успокоится, пока не сломает меня, а я второй раз ломаться не намерен. Поэтому спрашиваю прямо, вы со мной, лорд Вейдер? Молодой длинноволосый мужчина на голограмме хищно ухмыльнулся. Это вы, со мной, Таркин? Я мечтал убить своего учителя еще тогда, когда вы были вернейшим из его подданных. Что именно вы намерены делать? Для начала я выслал вам контейнер с тазиновым амулетом». Бровь Ситха изумленно приподнялась. Немногие бы поняли, о чем идет речь, но Вейдер знал. Тазин, громадный червеобразный хищник с луны Ваерта, был естественным охотником на джедаев, даже более приспособленным к этому, чем широко известные в узких кругах джедайские пугалки, терентатики и ворнскры. Во-первых, его чешую не брали световые мечи, любимое оружие джедаев. Бластеры, кстати, не брали тоже. Так мало того, эта зверюга еще каким-то образом научилась становиться невидимой в силе. Невидимой, правда, не значит неуязвимой. Душить Тазина силой, поднимать телекинезом или бить молниями было все еще можно. Но учитывая длину тела взрослой особи в 20 метров, низкую болевую чувствительность и многократно дублированные жизненно важные органы, отбросить его или существенно ранить становилось сложно даже Ситху. Что уж говорить о джедаях, которые атакующие техники силы вообще не очень-то жаловали. И тем не менее, Тазин вымер за много тысяч лет до настоящего времени. И истребили его не джедаи, а самые обычные люди, вообще не владевшие силой. Как только стало известно, что панцирь Тазина сохраняет свои свойства и после смерти, у бедных червяков не осталось ни единого шанса. Слишком медленно они размножались, и слишком много оказалось в галактике желающих стать невидимыми для форс-юзеров. Защита Исаламири, например, гораздо универсальнее, она обеспечивает не только невидимость, но и неуязвимость от прямых атак силой. Но она действует только до тех пор, пока ящерица жива, шарфики из шкурок Исаламири носить бесполезно, это просто куски кожи, они никак не помешают кому-то типа Вейдера вас задушить. А вот частичка панциря Тазина обеспечивает маскировку в силе совершенно независимо от того, что случилось с ее бывшим носителем. Кроме того, эффект поля Исаламири двусторонний, форс-юзер, укрытый этим полем, и сам не может применять силу, в чем на своей шкуре убедился Анакин. А вот чешуйка Тазина вполне позволяет своему носителю придушить врага или запулить в него молнией. Это ожидаемо, но даже более того, если сырую чешуйку немного обработать алхимией ситхов, превратив в тазиновый амулет, она перестанет мешать и восприятию носителя тоже, станет односторонне прозрачной, то есть ее носитель будет способен ощущать положение врагов, предвидеть их действия, и так далее, а они его, нет. Пока я прохлаждался на Миркре, вы успели убить инквизитора. Неизвестно, где именно Палпатин брал тазиновые амулеты. Возможно, нашел какую-то древнюю сокровищницу, а может быть и живого Тазина изловить сумел, или хорошо сохранившийся труп тысячелетней давности отыскал, но в последних двух случаях на него должны также работать ситхи-алхимики. Но так или иначе, их носили все полевые агенты Инквизитория, владевшие силой, что резко повышало их эффективность в охоте на выживших джедаев. Агенты с нормальным уровнем мидихлориан иногда получали сырые, необработанные чешуйки, для них ослепление не имело никакого значения, а вот форс-невидимость заметно увеличивала шансы на выживание. Снайпер с пулевиком, которого нельзя ощутить в силе и загодя прикрыться или ударить на упреждение, для форс-юзера опасен почти так же, как для обычного разумного.